случайности кусают мысли. И ты уже не та, с кем мне по кайфу делать искры. Влетая ночью по окраинам, где били лица, я был убийца, пил водицы, дабы оживиться. Клацали музон, массу огибали треки. Мы ехали по городам, качали человеки. Модные чики, не броски ебаться. Если музыка девчонка, я хочу с ней пыться. Нас не знают, ну а то ты выкупил начало. Говорили типа, чё это? Их не качало, их не... И в рассвете сил я понял лишь, эту молодежь ты кормит гашиш. Из соображений и моментальных мыслей я вырубаю всех знакомых, только мы с ней. И усомниться на моменте не поможет доктор. Я рядом с тем, кто знает, как твой каждый это орган. Это нирвана, что окутала меня, я не врал, но это страсть и любовь, это карма. Это музыка, что греет мой дух, греет мой дух. Это нирвана, что окутала меня, я не врал, но это страсть и любовь, это карма. Это музыка, что греет мой дух, греет мой дух. Моя повседневка, с руки на капот, бля. Вечная беспечность, бери козырном, yeah. Верю слову брата, верю солнцу раста. Жама на гадайка нам, болтайка нам, да в красках. Это наглый мир, бан, лицемера в пачке. Как бы так прожить нам, да и руки не запачкать. За половинем радость мы метнемся на Ямайку. Откровенные малые мы рубим не за лайки. Все попадали вокруг, а я аян на ногах. Солнце плавит мою кожу и неведомый сушняк. С улыбкой на прохожих и с душою на текстах. Врачу добавим мир этот по капельке добра. Мам-пи-ба-бумба. Музыка, любовь, я бездум да грубо. Руки поднимай потолок за буба. Руки поднимай потолок за буба. За буба. Это нирвана, что окутала меня, я не врал, но это страсть и любовь, это карма. Это музыка, что блоков здесь, мой флор, тупо голодный зверь. Вавилон везде, он целит голову тем, кому дело не до веры. Маняры наши брошены в карьере револьверы, заряжены, пожалуйте к барьеру, сударь. Время прессует суесад, все же не выход. Заняться бегом или лечить дымом, мама. Женщица мимо, так хочется быть счастливым, мама. Низкие слумины, бродить, а случистый выбор. Полет на крыльях, но... Смотри, под нами знакомый район. Метаморфоз, всего лишь сон, снизил дозу битов. Не мудрено, дядь, я ведь так пишу, день и ночь. Ну-ка покажи, как надо стелить, чтобы дым под потолок шел из колонок. Зомби колоннами идут на нас, мой куплет напал. Моя не церемония, даже в монофью скачать твой блок. Клоун может только чистый баблом, это честный отбор, бро. Чистый огонь из обоих стволов от балтийских болот. Это нирвана, что окутала меня, я не врал, но...